представитель Корейского комитета по вопросам половых рабынь японской императорской армии и жертв насильственной вербовки, 15 августа выступил с пресс-заявлением, в котором говорится: «Прошло 72 года с тех пор, как капитуляции японских империалистов положен конец Второй мировой войне, принесшей небывалые бедствия и жертвы. И сегодня люди помнят трагедию войны и страдания, их отражают в художественных произведениях и документальных фильмах, чтобы передать ценности мира и призывать всех людей к дружбе и согласию. Однако, к сожалению, в Японии, представляющей собой зачинщика этой трагедии, наблюдается совсем негативная картина. Когда все люди мира чтят память жертв войны, в Японии высокопоставленные чиновники и политиканы потоком посещают синтоистский храм Ясугуни, чтобы навестить душу погибших военных преступников. Представителям нового поколения раздают учебники истории, в которых выдают агрессивную войну за войну справедливости, колониальное господство над другими нациями за сотрудничество и вклад в развитие и процветание. Тем более, чтобы скрыть подлинную картину половых преступлений японской императорской армии, незаконности которых уже доказана на основе данных и международных права, и которые властями были признаны как преступления, стали пересмотреть уже опубликованное ими пресс-заявление Кона и наказать редакцию газеты, которая поместила статью о насильственной вербовке и похищении половых рабынь. Сегодня японские правители, придираясь к докладам международных организаций, где замечены вопросы об их прошлом, открыто настаивают на их поправке и требуют от других стран снести статуи девочки мира, представляющие половых рабынь японской императорской армии. Японский генконсул в Атланте в американском штате Джорджия оскорбил половых рабынь как проституток, что вызывает возмущение людей. Японские власти, шумно разглагольствуя о какой-то угрозе со стороны нашей республики, не стасуют в антисеверокорейской санкционной кампании, репрессируют чонгнюн и корейцев в Японии и раздувают среди населения вражду и ненависть к нашей стране. Их цель заключается в том, чтобы увильнуть от подведения черты под своим прошлым, от которого отказались они уже десятки лет. Сегодня, когда с каждым днем поднимается стратегический статус нашей республики как чучейской ядерной державы и мировой военной державы, для Японии единственный выбор. Ей нельзя раскаяться, упустив шанс, а следует самоизменить враждебную политику в отношении нашей страны и выйти на подведение черты под своим прошлым. Правильно свести счет с античеловеческими преступлениями против нашей страны и нации и честно взять на себя ответственность за преступления перед азиатскими нациями, в том числе и преступления против женщин половых рабынь императорской армии. Такова обязанность, от чего веками не избегут японские власти. В этом они должны дать себе ясный отчет, отмечается в пресс-заявлении.